5. Каролинос распахнул дверь настежь и вышел на улицу. Джим последовал за волшебником. На дорожке в дюжине футов от дома сидел Смургол. «Приветствую тебя, маг!» – прогремел старый дракон и сдержанно поклонился. «Вероятно, ты не помнишь меня. Я Смургол, тот самый дракон, который схватился с Огром из башни Громли. Вижу, внучатый племянник нашел тебя». «А, Смургол, помню!» – протянул Каролинос. «Неплохо ты тогда повоевал». «Да уж, тот Огр после замаха чуть опускал палицу». С радостью пустился в воспоминания Смургол. «Он на мгновение оставался незащищенным. Я подметил это приблизительно на 4-й час битвы. И когда Огр в очередной раз опустил всю ту же ошибку, опустил палицу, я застал его врасплох и разодрал бицепс правой руки. Добить Огра было делом техники. А, да, 83 года назад». «Это значит, твой внучатый племянник». «Да», — вздохнул Смургол. «Немного дурашлёп, но все же родная кровинушка. Надеюсь, он вел себя учтиво, и ты поладил с ним, маг?» «Вполне», — сухо ответил маг. «Осмелюсь заметить, твой внучатый племянник сильно изменился и никогда не станет таким, как прежде. Очень надеюсь». Обрадованно произнес Смургол. «Любое изменение к лучшему. Но у меня плохие новости, маг». «Да что ты говоришь?» Язвительно заметил маг. «А что?» Смургол в недоумении уставился на волшебника. «Не обращай внимания на мой сарказм. Продолжай». Спокойно сказал Каролинос. «Что произошло?» «Этот юный червяк-брояк сбежал с пойманным нами Джорджем». «Что?» Вскричал Джим. Цветы и трава пригнулись к земле, как от ураганного ветра. Каролин закачался, пытаясь удержаться на ногах, а Смургол поморщился. «Мальчик мой», – назидательно произнес он, – «сколько раз тебе повторять, что нельзя без причины повышать голос. Я лишь сказал, что брояк улизнул вместе с Джорджем». «Куда?» – рявкнул Джим. «Горбаш», – сурово сказал Смургол. «Если ты не способен изъясняться вежливо, то мы в наказание уберем тебя за рамки дискуссии. Не понимаю, почему ты встаешь на задние лапы от малейшего упоминания об этом Джорджа». «Послушай», — сказал Джим, — «самое время кое-что узнать обо мне. Этот Джордж, как ты его называешь, та самая, которую я?» Голосовые связки Джима внезапно парализовало, и он не мог больше выговорить ни слова. «Несомненно, следующее», не мешкая, произнес Каролинос, заполняя паузу, вызванную неожиданным онемением Джима. «Твое сообщение, Смургол, напрямую затрагивает интересы огромного числа местных жителей. Как только что я сообщил Горбашу, ситуация из рук вон плоха, и нам нет резона ухудшать ее. Да, Горбаш?» Каролинос пронзительно посмотрел на Джима и повторил специально для него. «Нам следует соблюдать предельную осторожность и не усложнять и без того взрывоопасную ситуацию. Канва событий и порядка запутана и изрядно нарушена. Без нас. Если вы начнете действовать, не прислушиваясь к моим советам, я не смогу помочь вам, даже если очень захочу». Голосовая связка Джима отпустила так же внезапно, как заморозила, и он снова мог говорить. «А, да, безусловно», — хрипло согласился Джим. «Да, кстати», — продолжал мягко стелить Каролинос. «Горбаш задал правильный вопрос, где брояк спрятал этого так называемого Джорджа». «Никто не знает», — ответил Смургол. «Я надеялся, что ты поведаешь нам об этом, маг». «Несомненно. 15 фунтов золота, пожалуйста». 15 фунтов?» Старик-дракон был напрочь сражен цифрой. «Но, маг, я рассчитывал, что ты поможешь нам. Я надеялся, что ты... У меня нет 15 фунтов золота. Я давным-давно все проел и пропил». Он повернулся к Горбашу и убитым голосом сказал. «Полетели, Горбаш. Бесполезно. Раз простимся с надеждой найти того Джорджа». «Нет», — закричал Джим. «Каролинос, я заплачу. Я где-нибудь наковыряю 15 фунтов». «Не заболел ли ты, мальчик?» Смургол пришел в ужас. «Это же начальная цена. Так дела не делается». Он обернулся к волшебнику. «Вероятно, с большим трудом я наскребу пару фунтов». Они бойко и азартно торговались, как на базаре, а Джим сидел и дрожал от нетерпения. Наконец, они сошлись на 4 фунтах золота, 1 фунте серебра и большом, правда, с изъяном изумруде. «По рукам», – заявил Каролинус. Из складок плаща он вытащил маленький пузырек, подошел к бассейну у подножия горы и наполнил алхимическую склянку до половины. Затем он вернулся с пузырьком, долго оглядывался, пока не выбрал маленькую песчаную прогалинку, затерявшуюся среди зарослей шелковистой травы. Он наклонился, а драконы вытянули шеи, чтобы лучше видеть происходящее. «Теперь ни звука», – предупредил Каролинус. «Я буду говорить жукам-глазастикам. Они ужасно пугливы, так что даже не дышите». Джим затаил дыхание. Каролинус наклонил пузырек, и капля упала на песок. Джима удивило, как сильно потемнел песок, впитавший влагу. Некоторое время ничего не происходило, а затем мокрый песок растрескался, образовалось отверстие, и в воздух забил фонтанчик сухого светлого песка. Желто-золотистая горка все увеличивалась и в конце концов приняла очертания муравейника. В основании песочного домика и забегающего вниз коридора появилось таинственное насекомое, стремительно перебирающее маленькими черными лапками. Движение лапок прекратилось. После некоторого затишья из норки выторкнулась голова черного паука и повернулась к Каролинусу. Передние лапки зашевелились, а тонкий скрипучий голос, напомнивший звук запыленной граммофонной пластинки, донесся до ушей Джима. «Скрылись в презренной башне! Скрылись в презренной башне!» Жук глазастик резко замолчал, зашебуршался, попятился в норку и начал зарываться в песок. «Не торопись!» рявкнул Каролинус. «Разве я разрешил уйти? Любой жук-глазастик, пуще смерти, боится превратиться в слепочервя. Вылезайте, сэр!» Песок пришел в движение, и после повторного фонтанчика жук-глазастик вылез и встревоженно замахал лапками. «Поведай!» – приказал Каролинус. «Мой юный друг должен узнать!» Последнее слово Джим не расслышал. «Соратники!» Проскрипел жук-глазастик. «Соратники, соратники!» Он шмыгнул норку, песок пришел в движение, и через несколько секунд поверхность прогалинки вновь выровнялась. Задумчиво пробормотал Каролинус. «Значит, брояк скрылся с девственницей в презренной башне». Сморгул шумно прокашлялся. «Это разрушенная башня к западу в топях, маг?» — спросил он. — По слухам, там родилась мать Огра из башни Гормли. А 500 лет назад именно оттуда навели порчу на водяных драконов. Каролинус кивнул и нахмурился, спрятав глаза под кустистыми бровями. — Башня — обитель старой магии, — ответил он. — Темной магии. Такие места на земле, что застарелые нарывы. На какое-то время рубцуется, но неизменно испускает из себя стержень зла, когда нарушается баланс случая и истории. Каролина задумчиво продолжал говорить, размышляя вслух, и вскоре советовался сам собой, а не обращался к Джиму и Смырголу. «Опасения были не напрасны», — продолжал он. «Темные силы отреагировали незамедлительно. Брояк, пусть он был вашего племени, теперь принадлежит им. Именно он, по приказу темных сил, похитил девственницу и укрылся в башне. Девственницу сделали заложницей и оружием в борьбе с Горбашем. Удачно, что я припугнул жука глазастика и вытянул из него полное сообщение». «Полное сообщение?» – непонимающе переспросил Джим. «Да, именно полное сообщение». Каролинус начальственно обратился к Джиму. «Теперь, когда весть о похищении твоей дамы достигла твоих ушей, ты намерен не медля ни секунды броситься ей на помощь». «Само собой», — воскликнул Джим. «Само собой нет», — отрезал Каролинус. «Ты слышал, что сказал жук-глазастик? Прежде чем ты хоть на шаг приблизишься к презренной башне, тебе надо собрать отряд соратников. В противном случае вы с леди Энджелой обречены». «Что за леди Энджела?» – озадаченно спросил Смургол. «Леди Энджела, дракон», – пояснил Каролинус. «Это Джордж женского пола, унесенный брояком в башню». Протянул Смургол, затаённый грустью. «Тот Джордж всё-таки оказался не принцессой. Что ж, нельзя получить сразу всего. Только вот почему именно Горбаш должен спасать ее? Пусть другие Джорджи подсуетятся». «Я люблю ее!» – яростно воскликнул Джим. «Любишь, мальчик мой!» От ужаса Смыргол даже зажмурился. «Когда ты дружил с волками и прочим зверьем, я молчал. Но влюбляться в Джорджа, знаешь, порядочный дракон должен знать, что существует предел, за которым...» «Остынь, Смыргол!» Нетерпеливо вмешался Каролинус. «Чтобы часы пошли, надо отрегулировать движение множества колесиков». «Каких еще колесиков? Я не понимаю, маг. Многочисленные, как очевидные, так и неявные факторы породили эту весьма сложную ситуацию. Любую цепь событий, пусть даже заведомо упрощенную и укороченную, распутать не так-то легко. Смысл ее далеко не всегда ясен. Короче, твой внучатый племянник Горбаш является также, но в другой плоскости, джентльменом по имени сэр Джеймс Риверок. Он ты обязан спасти даму своего сердца, сразившись с темными силами, которые сейчас уже подчинили себе Браякха, презренную башню, и только силой ведает, что еще. Словом, дракон, известный тебе под именем Горбаш, отправляется в путь, чтобы восстановить равновесие случая и истории. Так что не тебе возражать или критиковать его решение, а также понимать, как я полагаю». Смиренно закончил Смыргол. «Можно сказать и так», — взревел Каролинус. «Но кое-что я все-таки объясню». Его голос смягчился. «Смыргол, мы вовлечены в битву за свободу против власти темных сил. Твое сражение с Огром из башни Гормли – случайный пустячок по сравнению с тем, что нам предстоит. Ты, конечно, можешь уйти в тень, но изменить ход грядущих событий не в твоей власти». «Как? Уйти в тень? Кому? Не?» – захорхорился Смыргол. «За кого ты меня принимаешь? Я с Горбашем и с тобой тоже, маг, если ты на стороне Горбаша. Говори, что мне делать?» «Я с вами». Сухо ответил Каролинус. «Если ты хочешь помочь, Смыргол, отправляйся назад и попытайся растолковать драконам обстановку. Поведай им о цели Горбаша, предательстве Браякха, себе. Что касается тебя...» Он повернулся к Джиму. «Я полетел к башне», — выпалил Джим. «Валяй. Но тогда можешь и не надеяться еще раз увидеть свою возлюбленную». Каролинус будто хлыстом обжег Джима, глаза волшебника вновь вспыхнули. «Конечно, чего там валяй, а я умываю руки. Кстати, если я умою руки, то у тебя даже надежды не останется. Так как, будешь слушать меня?» Джим с огромным трудом подавил желание немедленно отправиться в путь. Но, может быть, Каролинуса действительно стоит выслушать. В любом случае, когда Джим освободит Энджи, без помощи волшебника домой им не вернуться. Так что ни к чему настраивать Каролинуса против себя. «Говори», — ответил Джим. «Так-то лучше. Темные силы заточили твою даму в башне с одной единственной целью. Заманить тебя на свою территорию, пока ты не набрался сил. Они рассчитывают, что ты немедленно бросишься спасать ее, вот победить тебя сейчас проще простого. Но если ты выждешь и наберешь соратников, что и посоветовал нам жук Глазастик, то поражение потерпят твои противники. Стало быть, с твоей стороны будет глупо отправиться туда прямо сейчас». «Но Энджела, Энджи в их власти», — возразил Джим. — «С ней-то что будет, если я не помогу ей, они решат, что она плохая племянка для меня. Они сделают с ней что-нибудь ужасное». — «Ни в коем случае», — перебил его волшебник. — «Они и так вышли за все возможные рамки, похитив ее. Теперь они уязвимы. Если они еще и что-то сделают с ней, то все, кто могут противостоять им, люди, драконы, звери, сплотятся единым фронтом. В этом мире все-таки действует определенное правило игры. Поспешная попытка спасения леди Энджелы – поражение для тебя. А вот если они причинят заложнице какой-либо вред, то их песенка спета». Слова Каролинуса поколебали решимость Джима. Он вспомнил, что хотел узнать логику этого мира. если Каролинус прав, а он умел убеждать. С Энджи точно ничего не случится. Если так, то я могу повременить», — сказал Джим. «С ней ничего не случится, только если ты повременишь». Джим сдался. «Хорошо». Согласился он и глубоко вздохнул. «Тогда что мне делать, куда идти?» «Прочь!» — рявкнул Каролинус. «В противоположном направлении от пещер, куда ты собрался возвращаться?» «Но, Мак!» — вмешался в разговор ничего не понимающий Смыргол. «Если он отправится именно туда, то придет прямо к топями презренной башни. Но ты говоришь, что Горбуш ни в коем случае не должен лететь к башне. Дракон!» Вскричал Каролинус и резко обернулся к Смырголу. «Мне предстоит спорить еще и с тобой. Я сказал прочь, а не к башне. О, силы, дайте мне терпение. Нужно ли объяснять тонкости усовершенствованной магии всякому залетевшему сюда деревянноголовому и тупорылому? Я спрашиваю тебя». «Нет», — ответил глубокий бас из пустоты. «То-то же». Облегченно вздохнул Каролинус и потер лоб. «Слышали, департамент аудиторства? Хватит болтать. У меня полно дел. Отправляйся в драконьи пещеры, Смургол. А ты, Горбуш, начинай поступательное движение в противоположном направлении». Он демонстративно развернулся, вошел в дом и с грохотом закрыл за собой дверь. «Пошли, Горбуш», — пробормотал Смургол. «Маг прав. Я прослежу, чтобы ты полетел в том направлении, а затем поверну к пещерам. Кто бы мог подумать, что на старости лет не уготована судьба пережить интересное время». Пожилой дракон задумчиво покачал головой и взмыл в небо. Хлопок. Широкие кожистые крылья раскрылись, и Смыргол мгновенно набрал высоту. Джим последовал за ним после секундного замешательства.